о событии, статья в газете или комментарий телевидения на злободневную, пусть болезненную и сложную тему, для западного журналиста уже не его сенсация. Пропадает вакуум, который пресса Запада заполняла своей выгодной ей концепцией. Только ссылка на другой источник, только его цитирование, а для западного корреспондента это уже не те дивиденды. К тому же открытую и объективную информацию трудно опровергнуть, хотя, конечно, можно передернуть, что и продолжают делать некоторые западные журналисты. Охота за сенсацией продолжается, а хорошая сенсация, как говорят в Соединенных Штатах Америки, это плохие известия. Их пишут корреспонденты о нашей жизни, хотя о том, что плохого в нашем доме, мы сами говорим сегодня во весь голос. Поэтому они и прибегают к догадкам, мифическим осведомленным источникам, то есть высасывают факты из пальца, но все это уже не тот калибр. Самую же большую опасность западные средства информации видят в том, что с гласностью, с появлением широкой информации о СССР, американцы начинают многое переоценивать. Меняется кругозор американской аудитории, меняется ее мышление, труднее становится манипулировать общественным мнением, навязывать ему свои пропагандистские клише. Естественно, что пропагандистская машина Соединенных Штатов Америки не остановилась. Она не поменяла и рядность, чтобы сойти с маршрута недоверия на путь здравого смысла в советско-американских отношениях. Есть центры, которые придерживаются прежних стереотипов в оценке жизни в СССР, продолжают искажать образ нашей страны, хотя сотрудники «Голоса Америки» в частных беседах говорят, что хотят идти в ногу с событиями, происходящими в СССР. Перестраиваться они пока не собираются. Я побывал в студии «Голоса Америки», расположенной в сумрачном здании на Индепенденс-авеню. Это, как известно, официальный пропагандистский центр Соединенных Штатов Америки. Он входит в состав информационного агентства UCA, являющегося важным звеном правительственного кабинета. Раньше в передачах «Голоса Америки» подчеркивалось, что они отражают официальную точку зрения Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Сейчас это упоминание исчезло из эфира, и явно не случайно. Когда создавался «Голос Америки», вещающий сейчас на 44 языках и ведущий передачи на СССР по 16 часов в сутки, он сформулировал свои цели. Вот слова диктора, сказанные в первой передаче. «Наша цель — показать слушателям в СССР картину американской жизни, осветить ее многообразные проблемы и рассказать о методах, которые Америка применяет для их разрешения». Дальше приводились слова государственного секретаря Джорджа Маршалла. «Соединенные Штаты Америки должны путем радиовещания распространить по всему миру подлинную, неискаженную правду». И высказывание посла Соединенных Штатов Америки в СССР Беддела Смита о том, что радиопередачи будут способствовать развитию взаимопонимания и дружбы между советским и американским народами. Осуществились ли эти благие пожелания? К сожалению, нет. «Голос» быстро поменял пропагандистское амплуа. Он стал не «Голосом Америки», а «Голосом о Советском Союзе», передаваемым из Америки, причем тенденциозным, подстрекательским, а часто и враждебным. В передачах меньше говорилось о жизни в Соединенных Штатах Америки, а больше о событиях в Советском Союзе. Конечно, и здесь на руку «Голосу Америки» играл тот вакуум, которые с отсутствием своевременного и умелого реагирования оставляли для западных средств информации наши собственные отмалчивавшиеся органы печати и радиовещания. Но «Голос Америки» пошел дальше. Режиссура его передач строилась так, что многие из них обрели форму открытого вмешательства во внутренние дела СССР, стали по существу идеологическими диверсиями. Сейчас в советско-американских отношениях время контактов, время диалога. Включилась в них и UCA. В Вашингтоне прошла встреча представителей советских и американских средств информации. Разговор был полезным и своевременным. Это признали обе стороны, хотя сотрудники «Голоса Америки» нервно реагировали на замечания об их подстрекательских передачах.